Глава 9. Таинственный враг. Звонок раздался, когда Марк, проводив Рут, вернулся за Лорен и Винсентом. Тревожный, отрывистый звонок. Диего. Отвечая, Марк уже знал, что все его планы идут демону под хвост, новости будут неприятными. «Мы нашли Аманда. Мертв». «Где?» «В твоем кабинете». Марк прижал к уху фаниль и тихо выругался. В его кабинете, зачарованном на кровь его хозяина, появился труп, и никто этого не видел. Он отключился, оглядываясь по сторонам. Как назло, первый уже отбыл. Морено прощался с принцессой, да и не хотелось Марку, чтобы он провожал Лорен. «Я хотел бы через вас, магистр, передать список книг сеньоре Кастро», — мягкий голос отца Пауля раздался за спиной. Марк так задумался, что не заметил, как библиотекарь подошел. Храмовник протягивал тонкий белый лист бумаги с гербовой печатью храма. «Отец Пауль», — слегка поклонился Марк, — «вы сможете сами передать его. Я как раз собираюсь отправить сына в замок Химер». Марк оглянулся и сделал знак Винсенту. Тот, подхватив Лорен под руку, направился в их сторону. «Вы уже покидаете дворец?» — учтиво поинтересовался библиотекарь. «Нет, служба». «Я могу проводить вашего сына и вашу гостью», — предложил отец Пауль. «Заодно заберу книгу, которую вы задолжали нашей библиотеке». В голосе библиотекаря прозвучало укоризна. Марк виноват и развел руками. Он действительно забыл отдать сборник законов прошлого века, который брал всего на день под честное слово. «Буду признателен. У Лорен аллергия на перемещение». «Да, я в курсе. Бедная девочка. На длинные переходы ей следует брать с собой амулет». «Амулет?» — переспросил Марк. «Этот недуг давно известен среди ясновидцев, и давно уже от него изобретено лечение», — с мягкой улыбкой сообщил храмовник. «Я могу завтра показать сеньориту нашим артефакторам. Они сделают для нее амулет. Только не забудьте его оплатить», — чуть сварливо добавил он. Марк внимательно посмотрел на храмовника. «Интересно, сколько лет Паулю? Они познакомились 7 лет назад, когда библиотекари перевели в столицу из какого-то дальнего монастыря. Он тогда выглядел лет на 45, с тех пор не особенно изменился. Только добавилась седина на висках, и взгляд стал более жестким». «Спасибо за информацию», — Марк повернулся к Лорен. «Мне придется оставить вас. Работа». Девушка устало улыбнулась и кивнула. «Берегите себя, Дон Марк». «Не жди меня», — шепнул Марк, целуя ей руку. «Но я буду скучать». Он повернулся к сыну. «Вин, у ордена проблема. Ты знаешь, что делать». Мальчишка, врастав серьезным, кивнул. Марк смотрел, как они уходят в телепорт, и ощущал тревогу. Что-то было не так. Кардинал встретил его у комнаты перемещений. «Что обнаружили?» «Немного». У Диего зазвонил телефон, простой, не магический. Марк увидел, как дрогнула рука графа, когда он подносил трубку к уху. Телепат уже знал, что услышит. «На Саша совершено покушение». «На твоего любовника?» — Марк спросил просто, чтобы не молчать. «Охрана сняла нападавшего. Тело прибудет через 10 минут». «Как Саш?» «Ранен, но жив». «Диего, мне жаль». «Он в нашем госпитале, все будет хорошо». «Марк, позвони домой. У меня плохое предчувствие». Плохому предчувствию Диего стоило доверять. Марк поднял фаниль. «Да, мой господин», — раздался спокойный голос Константина. «Вин прибыл?» «Да, мой господин. Отец Пауль забрал книгу и отбыл. Сеньорита Лорен разговаривает с девочками. Сеньор Винсент и ваш предок активировали защиту замка. Гаргульи получили четкие указания. Закрой зеркала во всем замке. Пусть Лорен ночует на светлой половине. Ты за них отвечаешь». «Будет сделано, хозяин». Марк спрятал фаниль в карман и повернулся к Диего. Тот удовлетворенно кивнул. «Позвони первому, после того, как увижу тело Аманды». Мертвый кардинал лежал на диване, раскинув руки и глядя в потолок невидящими глазами. Марк никогда не видел при жизни на лице шутника Аманды такого умиротворенного выражения. «Как он умер?» «Потеря крови», — целитель из отдела расследований протянул магистру папку с заключением. «У него спустили кровь. Полностью». «Каким образом?» Целитель осторожно повернул шею трупа, и Марк увидел два аккуратных прокола на шее. «Вампир?» «По предварительным данным, да. Но...» — целитель развел руками. «Последнего вампира уничтожили 70 лет назад. Более точно о причинах смерти я смогу сказать через час, когда будут готовы результаты алхимического анализа. Но это еще не все, ваша светлость». Он распахнул рубашку на груди трупа, и Марк громко выругался. «Я лично вырежу этому гаду сердце, а душу выкину на корм демонам». «Граф был еще жив, когда его резали», — бесстрастно произнес целитель. «Порезы нанесены тонким острым предметом, думаю, медицинским скальпелем. Судя по ровным линиям, тот, кто оставил вам послание, не впервые держит в руках скальпель. Любой маг, практикующий ритуалы, любой целитель или лекарь. Круг слишком большой, чтобы проверить всех», — тихо произнес Диего. Целитель перевернул тело на живот, и Марк смог прочесть вторую часть послания. «Первый, но не последний. Когда ты останешься один, я приду», — процитировал целитель. «Труп подкинули в ваш кабинет. Это вызов лично вам. Я могу забрать тело для дальнейших исследований?» «Да», — кивнул Диего и посмотрел на часы. «Ваш светлость», — в кабинет заглянул один из воинов охраны. «Привезли напавшего на сеньора Саша. Отлично. Пошли посмотрим на него, а затем наведаемся в госпиталь к пострадавшему». Марк в последний раз посмотрел на Аманду. «Мы отомстим за тебя, друг». Пока шли в морг, Марк успел сделать два звонка – старшим детям и первому. Близнецы уже спали, и неурочный звонок отца перепугал их. А вот первый выслушал внимательно и, коротко буркнув «я кое-что проверю и перезвоню», отключился. Их встретил помощник Диего. Он коротко поклонился и сразу же начал четкий доклад. Вскрытие пока не делали, но по предварительному осмотру напавший – цикличный оборотень, искусственно введенный в частичную трансформацию. Заострены зубы, когти. Кто-то заставил его обернуться против воли и напасть на жертву. При этом оборотень рвался к горлу. «Измерь расстояние между клыками и сравни с ранами на шее кардинала Аманды», — распорядился Диего. «Позвонишь». Оборотень оказался высоким пожилым мужчиной, чуть грузным, с бакенбардами и небольшими залысинами. Его простое лицо Марку не было знакомо, а вот Диего, у которого была феноменальная память на лица, оборотня узнал. Он ходил на все показы Саша, сидел всегда среди газетчиков. Кардинал развернулся к помощнику. «Проверьте, не работал ли он на прессу». Марк хмуро смотрел на кардинала. Не мог ли Диего стоять за всем этим? Их с королем заговор, благодаря которому он познакомился с Лорен, был полностью реализован Диего. И если бы не вмешательство в план графа Спенсера и его кукловода, то Марк до сих пор бы пребывал в полном неведении. Интересно, а как бы сложились их отношения с Лорен, не узная он правду? Скорее всего, девушку бы он сломал. В госпитале было тихо и сумеречно, и только возле палаты Саши стояла охрана. Не его личные телохранители, а двое орденцев. Диего на секунду остановился, и Марк уловил обрывок его мысли. «Почему он?» «Потому что до Артега они добраться не смогли», — автоматически ответил герцог. «О твоих чувствах к королю знают немногие, но знают. Ты никогда не скрывал этого». «Я люблю Артега так, как любит вдохновение, искусство, мечту, недосягаемое, чистое, возвышенное. Знаешь, если бы он ответил мне взаимностью, я был бы разочарован. Ты ведь понимаешь, о чем я, Монами?» Марк кивнул, он понимал. «А Саш дает мне все остальное». Диего толкнул дверь палаты. Саш в клетчатой пижаме рисовал, сидя на кровати. На голове желтела широкая повязка из бинтов. Марк увидел следы когтей на шее, синяки, ссадины на лице. «Прости меня, Мономур, любовь моя, я не смог тебя уберечь», — тихо произнес Диего. «Ах, Диего, если б не мальчики за охраной, я был бы мертв. Это ты прости мне мою беспечность», — воскликнул Саш и, отложив в сторону рисунок, протянул к нему руки. «Я художник, а не воин. Мне было очень страшно». Диего присел на кровать, поднес руки любовника к лицу и нежно поцеловал пальцы. Затем прижал ладони к щекам. «Я так боялся тебя потерять, мон амур». «Je ne peux vivre sans toi, mon ami. Я не могу жить без тебя, мой друг». Марк деликатно кашлянул, хотя ему хотелось сказать колкость. И он даже понимал причину этого желания – зависть. Диего мог себе позволить открыто показывать чувства. А он, глава ордена, должен был скрываться, соблюдать правила игры, притворяться, делать вид, что все идет по плану, что все под контролем. Но на самом деле все не так. И план трещит по швам, и он ничего не контролирует, даже собственную жизнь. «Ах, Марк!» Саш высвободился из объятий Диего и соскочил с кровати. «Ах, мой дорогой, ты неправильно носишь этот костюм!» Он подошел к герцогу и, расстегнув верхнюю и нижнюю пуговицы на пиджаке, с любовью огладил лацкан, отодвинулся, критически осмотрел Марка. «И рубашку под него нужно другую, с высоким воротом. Ах, милый, я обязательно пришлю тебе несколько штук специально для этого костюма». «Спасибо, сеньор Саш». «С каких пор, дорогуша, ты начал называть меня сеньором?» «Мы на службе», — улыбнулся Марк. «Такие строгие и мужественные». Саш рассмеялся и сразу же стал серьезным. «У меня завтра показ в Лондоне. Королева бритов будет лично награждать лучшую коллекцию этого года. Диего, дорогой, я не могу это пропустить». «Расскажи, что произошло». Марк сел на единственный стул и приготовился слушать. «Ах, это было ужасно!» Саш потрогал повязку на голове. «Он подошел поздороваться, сказал, что мой поклонник, что работает на журнал «Мода для всех». Ко мне часто подходят на улице разные люди, я не удивился. Но мальчики велели ему остановиться в нескольких метрах, и вдруг он прыгнул». Саш поежился и обхватил себя за плечи. «Руки с когтями тянулись к горлу, огромные зубы клацнули прямо у лица. Я закричал, мальчики в него стреляли, а он не умирал. Я упал, ударился головой, он навис надо мной». «Мон ами». Диего обнял его и прижал к себе. «Его уже убили, а он все не умирал. Он шипел, что выпьет мою кровь. Он сказал, что мой Диего должен убить тебя, Марк. Глупость сказал, правда?» Саш беспомощно посмотрел на Диего. «Зачем тебе убивать нашего друга Марка?» «Тот, кто натравил оборотня, считает, что граф будет мстить мне за твою смерть», — спокойно ответил Марк. «Но при чем здесь ты?» — эмоционально воскликнул Саш. «Аманда убит», — Диего вздохнул. «Он хочет, чтобы вокруг Марка никого не осталось». «Как убит?» — Саш прижал к рту руки. Голубые глаза наполнились слезами. «Что нам делать, мон амур?» «Я поеду с тобой в Лондон», — сказал Диего и вопросительно посмотрел на герцога. Тот согласно кивнул. «Мы с Лорен тоже поедем. Хочу проведать близнецов». Диего остался с Сашем, а Марк вернулся в цитадель. Звонок первого застал его на пути в морг. «Магистр», — колдун был очень серьезен, — «дай моим воронам доступ на территорию цитадели». «Нет». «Марк, все очень серьезно. У меня есть версия, но без проверки она ничего не стоит. Первый. Я не хочу, чтобы вороны узнали наши секреты. А твои парни слишком шустрые. Марк, вы не справитесь». Голос колдуна зазвенел сталью. «Вороны не вмешиваются в дела людей, ты же знаешь. Они просто слегка направляют историю в то русло, которое им нужно», — саркастически заметил Марк. Первый тихо рассмеялся. «На один час», — буркнул Марк. «Если через час твои люди ничего не найдут, они беспрекословно покинут территорию ордена. Они найдут». В морге версия Диего подтвердилась. Следы на шее Аманды принадлежали оборотню, напавшему на Саша. В желудке оборотня обнаружили кровь графа Рика Монтеса. Над трупом нежно ворковали некроманты. И к утру Марк рассчитывал получить больше сведений. Досье на убитого уже лежало у него на столе. Одинокий мужчина, работал в журнале, друзей нет, любовницы нет, долгов нет. собирал марки, состоял на учете, как все цикличные оборотни. В дни полнолуния принимал пилюли, делающие трансформацию неопасной для окружающих. В последнее время на его счету появилась довольно крупная сумма денег, но не настолько крупная, чтобы ради нее убивать. Хвастался на работе, что участвует в медицинском эксперименте, и за это хорошо платят. По-видимому, деньги были оттуда. Сейчас подчиненные Диего искали центр, проводящий эксперимент. Хотя что-то говорило Марку, что найдут они немного. Но все равно это была зацепка. Магистр потер глаза и попросил подать еще одну чашку кофе. Через несколько дней свадьба, а события начинают выходить из-под контроля. Неужели он ошибся, и против него играет не церковь единого, а кто-то другой? И стоит ли рассказать о своих подозрениях Лорен? Нет, все же не стоит. Негоже женщинам решать проблемы мужчин. Он справится, а девочка ведь обязательно полезет его спасать и подставится под удар. Чистая душа, наивная, светлая, любимая. Нет, он не станет рисковать ею. Марк улыбнулся, вспомнив их безумную страсть перед балом, и решил, что плевать на все, дождется результата работы воронов и уйдет к своей девочке. Первый пришел за 3 минуты до окончания отпущенного вороном часа. И по его лицу Марк понял, что спать сегодня не придется. «Как я и подозревал, это игра против тебя». «И тебе добрый вечер», — снисходительно произнес Марк, глядя, как колдун наливает себе коньяк в кофейную чашку. «Магистр, против тебя играет родственник». «Что?» — Марк сел ровно. «Не церковники?» «Не могу сказать наверняка, но портал в твой кабинет был открыт при помощи крови. Он наш брат». Марк ошарашенно смотрел на серьезного колдуна. «Брат? Может быть, сестра?» Первый пожал плечами. «Но я склоняюсь к тому, что это мужчина». В кабинет быстро вошел секретарь. «Магистр, донесение от внешней охраны. Вокруг вашего замка движение, но горгульи спокойны». Первый поднес кулак к губам и четко скомандовал. «Всем к замку черных химер, брать живыми». «Перебрось дополнительную охрану к королевскому дворцу», уже на ходу отдавал распоряжение Марк. «Выдерни Диего из госпиталя, пусть поспешит к его величеству. Сменить охранные амулеты в цитадели». И проконтролировать утренние газеты. Смерть кардинала Аманда нужно представить как несчастный случай. И сделаю. Секретарь исчез. Теперь понятно, каким образом он мог разгуливать по моему замку, прорычал Марк, влетая в телепорт и выбегая из него уже в замке. Замок слышит нашу кровь и не сопротивляется, кивнул первый, выходя следом. Константин, собери привидений. Где дети? Спят, ваша светлость. «Лорен?» «Синьорита Лорен готовится к занятиям. Она в библиотеке». Дворецкий бесшумно растворился черным облаком. «Замок, перечисли всех, кто находится на твоей территории. Всех!» Марк прислушался к неслышному человеческому уху голосу. «В замке чужих не было, а вот на территории...» «Отряд наемников и наш таинственный враг. Замок опознал его как члена семьи. Демоны Нижнего мира! Ты был прав!» Ворон кивнул и быстро вышел из зала. Марк сбросил пиджак, расстегнул ворот рубашки и закатал рукава. Глубоко вздохнул, прислушиваясь к довольному демону. Он рвался наружу, и Марк собирался дать ему этот шанс. Сквозь кожу начал проступать черный рисунок древнего забытого языка — печати, сдерживающие демона. Марк соединил сжатые в кулаки руки, объединяя рисунок. По залу пронесся ледяной ветер. Стало темнее, со всех сторон послышался шепот, неясные тени замелькали по стенам. Тихо приоткрылась дверь. Марк стоял посреди зала, а за его спиной поднимались огромные черные крылья. Черты лица неуловимо изменились, стали более резкими, более грубыми. Глаза залила первозданная тьма. Исчезли густые волосы, и прямо из лысого черепа поднялась остроконечная корона. Он стал выше ростом, шире в плечах. На руках сверкнули алмазные когти. Демон довольно зарычал, взмахнул огромными крыльями и исчез во вспышке огня, чтобы спустя мгновение появиться на крыше замка. Он поднял вверх лицо и засмеялся тихим злым смехом. Внизу в парке мелькали фигуры людей и горгулей. Возле павильона шел магический бой. Демон втянул широкими ноздрями воздух. Пахло грозой и смертью. И перепуганными душами. Людишки. Два мага и ведьма. Наемники. Мусор. С ними справятся горгульи, а их душу он сожрет. Но это потом. Он посмотрел вверх. Над замком кружился огромный ворон. Вот он стремительно рухнул вниз, и демон понял, что цель найдена. Он с хохотом ринулся следом. Лорен тихо закрыла дверь и замерла у стены, крепче прижимая к груди учебник по ясновидению. Она шла из библиотеки, когда увидела первого, выходящего из зала телепорта, и сразу же радостно застучало сердце. «Значит, и Марк здесь». И ноги уже сами понесли в сторону зала, но то, что она увидела, внесло в душу сумятицу. Лорен, наконец, отлипла от стенки и поспешила в свою комнату. «Сеньорита!» — Константин поднялся прямо из пола, чем перепугал девушку до глухого сердцебиения и тихого вскрика. «Вам не следует находиться в коридоре». «Что случилось?» Лорен испуганно остановилась. «Небольшая неурядица, но все под контролем», — улыбнулся дворецкий, жестом предлагая ей идти в комнату. «Ложитесь спать. Вам и детям ничего не угрожает». «Константин!» «Сеньорита, где ваша химера?» «Я его оставила с Вероникой. А зачем он тебе?» «Попрошу вас не ходить без охраны», — еще раз повторил дворецкий и распахнул перед Лорен дверь в ее комнату. «Ну, знаешь». Но дверь уже захлопнулась. Лорен попробовала ее открыть, но, как и ожидала, оказалась заперта. «Вот защитники!» Девушка села на кровать. Сильно стучало сердце. В голове прыгали мысли, а перед глазами стояло чужое ужасное существо, в которое превратился ее возлюбленный. Жуткий монстр с безразличными мертвыми глазами. Она передернула плечами. На темной половине герцог тоже менялся, но он всегда оставался человеком. Сейчас же она увидела что-то невыносимо мрачное и чуждое. Существо, от которого шла такая мощная волна ненависти и разрушения, что становилось страшно. Неужели это ее Марк? И как теперь к нему относиться? Чего ожидать? Как любить, зная, что под личиной красивого мужчины скрывается чудовище. И кто из них настоящий? Аристократ или монстр? Кто же вы? Гранд-герцог Марк Эмилий Сантьяго Ортис де Сарате Мальдонадо? Демон или человек?